Добравшись до дома адвоката, они выбрались из Глидера и позвонили в дверь. Их впустил один из охранников предыдущей смены. «Порядок?» Войдя в большую, отделанную мореным дубом прихожую, поинтересовался параметр у высокого худощавого парня, который вполне мог бы быть его братом-близнецом, если бы не был белым. «Порядок!» — с тяжелым вздохом отозвался охранник. «Недавно угомонился, придурок. Теперь дрыхнет без задних ног». «У тебя что-то белое на ухе», — сказал бампер. Коллега поднес руку к левому виску, потер за ухом, потом поднес ладонь к глазам и понюхал ее. «Крем», — грустно сказал он, — «заварной. Вчера вечером тут было жарко». Они пошли в комнату для прислуги. Навстречу им поднялся со стула еще один близнец параметра, на этот раз похожий на него даже цветом кожи, но только не шоколадного, а светло-коричневого оттенка. «Берт, Майк Белоснежка», — представил охранников параметр. «А это Кенни, но не возражает, когда его зовут Бампер». «Привет, Бампер», — поднял руку Белоснежка. «Короче, пост сдал, пост принял». Параметр деловито поставил чайник на термоплитку в углу и включил ее. «Давайте валите спать. Объект в целости?» «Да чего ему сделается?» — неприязненно отозвался Майк. Кенни обратил внимание, что на его белой рубашке виднеются обширные полузасохшие желтые пятна. Вряд ли он явился в таком виде на работу. Хряк или шеф забраковали бы его еще на инструктаже. Значит, он облился апельсиновым соком уже на дежурстве. «В спальне ваш объект», — сказал долговязый Берт. «Загляните, если не боитесь разбудить. Папаша Динелли уже усвистал по делам, так что пеняйте на себя. Если разбудите малыша, утихомиривать придется самим». «Ладно, верю». Предыдущая смена отправилась в агентство сдавать оружие и отчитываться, а параметр повел своего нового напарника осматривать дом. Дом оказался небольшим, но довольно богато обставленным. «Вот, собственно, и все», — подвел итог негр, снимая чайник с термоплитки. «Наша основная задача — охранять входную дверь и время от времени патрулировать периметр, чтобы кто-нибудь не забрался, и выполнять все прихоти Роберта Динелли-младшего, в разумных пределах, конечно». Выпив по чашке крепкого кофе, они проснулись окончательно, и потянулось размеренное скучное дежурство. Однако долго скучать им не пришлось. На кухне раздался длинный, требовательный, настырный звонок, и вскоре сидевший у дверей Кенни увидел дворецкого Франсуа, который вез через вестибюль небольшой столик на колесиках, уставленный тарелками и блюдами. С дворецким его вскоре после заступления на дежурство познакомил параметр. Тот оказался жутким занудой. «Чудовище проснулось и раскрыло пасть», прокомментировал напарник бампера, выглянув из комнаты прислуги. Вежливо постучав в дверь спальни юного Роберта, Франсуа вкатил свой столик внутрь. «Что-то долго не слышно грохота», — озабоченно произнес негр пару минут спустя, посмотрев на часы. «Как-то даже не характерно для здешних широт». Грохота они так и не дождались. Вместо этого дверь спальни тихо приоткрылась, и вновь показался дворецкий. Теперь он передвигался на четвереньках. На голове у него была надета серебряная крышка от блюда. Выбравшись из спальни, он аккуратно прикрыл дверь и с кряхтением стал подниматься на ноги. Тут же изнутри о дверь что-то разбилось. Судя по звуку, чашка. «Роберто каждый день придумывает какую-нибудь новую шутку», — пояснил параметр. «Этакий озорник». «Матка боска!» — возмутился бампер. «Пару раз всыпать ремня, и всю дурь как рукой снимет». «Некому, приятель. Парень растет без матери, и папаша, естественно, пылинки с него сдувает. Этому маленькому сатанаилу позволено все». Еще полчаса в спальне было тихо, затем дверь распахнулась изнутри от пинка. На пороге появилось щуплое, всклокоченное нечто в помятой футболке с логотипом тернийских носорогов, переливающимися всеми оттенками зеленого волосами и виртуальным шлемом под мышкой. Бросив дикий взгляд из-под лобья на массивную фигуру бампера, нечто скорчило гримасу, крикнуло «Франсуа, прибери!» и направилась в гостиную. Вскоре оттуда донеслась тяжелая орудийная канонада и вопли умирающих. Динелли-младший изволит изучать историю на материале модной компьютерной игры, вполголоса пояснил параметр. Он считает, что так лучше усваивается, а папаша не смеет ему перечить. В спальню юркнул дворецкий. Быстро собрав остатки завтрака молодого хозяина, грязную посуду и осколки чашки, он покатил столик по направлению к кухне, однако его остановил окрик Роберта. «Франсуа, иди-ка сюда, придурок!» Побледневший дворецкий поспешил в гостиную. Охранникам не было слышно, что говорит ему Динелли-младший, лишь один раз тот повысил голос чуть ли не до визга. «Это что, я тебя спрашиваю, старый козел? Я тебе сколько раз говорил, а?» «Не пойти ли их разнять?» — задумчиво проговорил Кенни Бампер. «Ты что, с ума сошел?» — хмыкнул параметр. «Это тебя не касается». Между тем в дверях гостиной снова появился дворецкий. Брюки его были спущены до пола. Гусиными шажками, отчаянно путаясь в штанинах, он на негнущихся ногах пересек вестибюль. Проходя мимо оторопевшего Кенни, он повернул к нему голову и с каменным лицом, чуть дрогнувшим голосом, произнес: «Сердечно приветствую доблестных защитников этого дома». Кое-как доковыляв до кухни, он остановился. «Эй, кретин!» — донеслось из гостиной. «А теперь обратно. И еще раз поприветствуй охрану. Только теперь бухнись перед ними на колени». «Ежедневный бесплатный цирк», — вполголоса проворчал параметр, покачав головой.